крошечном помещении находилось два очень толстых человека. Один из них, хозяин, резал толстыми ломтями свежий хлеб, а другой, такой же великан, шумно прихлебывал горячую жидкость из огромной кружки. При виде Эрики оба застыли в полной неподвижности. «С добрым утром!» — произнесла Эрика. «Утро доброе, мисс!» — отозвался хозяин. «Хотите чашечку чая?» «Можно!» — Эрика посмотрела по сторонам и спросила. «А жареный бекон у вас есть?» «Есть и прекрасный!» — живо отозвался великан. Прямо тает во рту. «Мне порцию побольше, пожалуйста», — просияв, сказала Эрика. «И яйцо?» «Три». Хозяин высунул голову наружу и убедился, что она действительно одна. «Вот это дело! Это по-нашему. Теперь так редко встретишь девушку, которая понимает толк в еде». «Присаживайтесь, мисс!» Он обмахнул металлический стул краем передника. «Минуты не пройдет, и бекон будет готов. Как резать? Потолще, потоньше?» «Потолще, пожалуйста». «С добрым утром!» — вежливо обратилась она ко второму великану, всем своим видом показывая, что готова составить им компанию и принять участие в разговоре, еде и питье. «Это ваш грузовик там стоит? Мне всегда хотелось поездить на таком». «Да ну! А мне всегда хотелось стать канатоходцем». «У вас телосложение не то», — невозмутимо отозвалась Эрика. «Так что лучше вам грузовик водить». Хозяин, нарезавший в этот момент бекон, громко расхохотался. Шофер увидел, что его сарказм не достиг цели. Девушка уж больно серьезная попалась и, сменив вызывающий тон на вполне дружелюбный, сказал: «Что ж, для разнообразия очень даже приятно позавтракать в женской компании, правда, Билл?» «А я думала, от женщин у вас отбоя нет. Ведь на грузовике каждый прокатиться рад». Не успел изумленный Верзила сообразить, то ли эта худенькая девочка издевается над ним, то ли набивается в подружки, то ли действительно так считает, как она спросила: «Вы, наверное, частенько подвозите бродяг?» «Никогда», — быстро ответил водитель, успокоившись, что разговор перешел на нормальные рельсы. «Жалко. У меня интерес к бродягам». «По какой линии интерес? По религиозной, что ли?» — поинтересовался Билл. «Нет, по литературной». «Да ну! Вы что же, книжку пишете?» «Не совсем. Собираю материал для одного человека». «Наверняка вы встречаете много бродяг, даже если их не подсаживаете», — настаивала она. «Некогда смотреть по сторонам, когда ведешь машину». «Расскажи ей про Герогейта Гарри», — вставил Билл, разбивая яйца. «Я видел его у тебя в кабине на прошлой неделе». «Не мог ты никого видеть в моей кабине». «Да перестань скрытничать. Не видишь, что ли? Это настоящая маленькая леди. Не будет она языком трепать, что ты кого-то там подвозил». «Герогейт не бродяга вовсе». «А кто же он?» — спросила Эрика. «Он фарфором торгует, разъезжает по деревням и продает». «А, понимаю. Белые с голубым вазочки в обмен на кроличьи шкурки». «Ничего похожего. Он отбитые ручки чайников приделывает и все прочее чинит, клеит». «Да? и хорошо зарабатывает? — спросила она, просто чтобы поддержать разговор. — На жизнь хватает. Ну, еще перепродает иногда то старое пальто, то пару ботинок. Эрика на какое-то время замолчала. Она опасалась, что находившаяся рядом с ней услышит, как громко заколотилось ее сердце, потому что ей самой этот стук казался просто оглушительным. Старое пальто. Что ей теперь сказать? Не может же она просто спросить, а было у него пальто последний раз, когда вы его видели? Так она себя выдаст с головой. «Любопытный тип», — сказала она наконец, и, обращаясь к Биллу, «принеси, пожалуйста, горчицу. Хорошо бы мне с ним встретиться. Правда, он, наверное, сейчас уже на другом конце графства. В какой день вы его видели?» «Дайте-ка вспомнить. Я подобрал его возле Димчарча и высадил у Тонбриджа. Это было на той неделе, в понедельник». «Значит, это все-таки не Гэррогейт. Вот жалость. Так все хорошо на нем сходилось. И то, что он интересовался пальто и ботинками, и то, что он был бродячим торговцем, и то, что он приятельствовал с водителями грузовиков, которые могут быстро переправить его из нежелательного места в другое, более отдаленное. Что ж, зря было и надеяться, что все может оказаться так легко». Билл поставил горчицу возле ее тарелки. «Только не в понедельник», — произнес он. «Правда, какая разница? Ты проезжал мимо, как раз когда Джемми разгружал товар. Вторник это был». «Какая разница?» Эрика набила полный рот яйцами с беконом, чтобы хоть немного приглушить радостное возбуждение. Какое-то время в восходящем солнце царило молчание. Отчасти потому, что Эрике была присуща чисто мужская черта — есть молча. Отчасти потому, что она не могла решить, как бы ей с наибольшим успехом и с наименьшим риском быть разоблаченной повести разговор дальше. Вдруг она с беспокойством увидела, что водитель отставил кружку и решительно поднялся. «Вы же мне еще не рассказали про Гэррогейта. Как его там дальше?» «А что рассказывать-то?» «Ну, как же, странствующий реставратор фарфора. Это же так интересно. Мне бы очень хотелось с ним побеседовать». «Да он не больно разговорчивый». «Я уж постараюсь, чтобы он не остался в накладе». «За 5 монет Гэррогейт будет болтать, что твоя сорока, а за 10 он тебе расскажет, как открывал Южный полюс», — рассмеялся Билл. Эрика обратила все свое внимание на более дружелюбно настроенного Билла. «Так вы его знаете? У него есть постоянное место, где он живет?» «Зимой он никуда не ездит, дома сидит, а летом живет в палатке. Вдвоем с Квинни Вебстер, где-то возле Пэмбери», — вмешался шофер, которому не понравилось, что инициатива в разговоре перешла к Биллу. Он положил на чисто выскобленный стол мелочь и двинулся к выходу. «Если уж вы готовы его отблагодарить, то на вашем месте я сперва подольстился бы Квинни Вебстер. Спасибо.